Глава 8. Погружение духовности в полость нижнего дань-тяня. Этот метод состоит в подведении к полости жизненности положительной духовности, собранной перед исходной полостью дзы-цяо, и называется погружением духовности в центр нижнего дань-тяня, имеющего внешнюю и внутреннюю ячейки. А внешняя ячейка является источником положительного и отрицательного начала, являющихся местопребыванием жизненного дыхания, источником зародышевого дыхания и механизмом вдоха и выдоха. Во внутренней ячейке создается зародыш дао, и в ней задерживается жизненное дыхание, движущееся в теле вверх и вниз. Оно не идет выше сердца и не опускается ниже живота. Таща его, оно становится реальным или стабильным жизненным дыханием, которое со временем войдет в эту полость дань-тянь, чтобы остановиться там, обусловливая внезапное появление истинного покоя. Цель предыдущего, 7-го этапа, в практике алхимии подобна обеспечению бесплодной женщины всем, что ей нужно, чтобы она могла рожать детей. Истинное семя, плод, осуществляемое таким образом, получается от твердого воздержания гнева и страсти, от безмолвной медитации и успокоения ума, что приводит к уничтожению смертного сердца ума и восстановлению бессмертного сердца ума дао. Смерть земного сердца позволяет увидеть лунный свет основной сущности, всегда заслоняемой пылью страстей, если допускается существование смертного ума. Тот, кто пробудился для учения, должен стараться управлять сердцем, обиталищем огня, подводя ум под концентрацию, чтобы успокоить его и освободить от импульсов органов чувств. Когда ум перестает блуждать вовне, сознание улетучивается, и 5 агрегатов пустеют от внешнего. Тогда духовность и жизненность соберутся и остановятся внутри, и не будут больше рассеиваться снаружи. Тело является обителью жизненного дыхания, а сердце — храмом духовности. Если жизненность уничтожена, то духовность потеряет опору и не сможет ни на мгновение задержаться в сердце. Поэтому практикующий с хорошим здоровьем почувствует, как жизненное дыхание вибрирует в его теле после длительной медитации, и в конце он воспримет свое подлинное лицо, являющееся светом основной сущности. Практикующий при этом почувствует необыкновенное блаженство, и концентрация на духовности для собирания жизненности будет культивировать вечную жизнь. Только тогда может быть достигнута цель. Нужно ждать до тех пор, пока свет не сделается красным и вибрирующим, и тогда немедленно начать собирание пренатальной жизненности, которая рассосется, если ее не хранить в холодильнике, в полости жизненного дань-тяня. Этот метод состоит в подведении света пренатальной положительной духовности из ее исходной полости вниз, в нижнюю часть живота с громким шумом, свидетельствующим о достижении дна этого центра. После этого нужно направить глаза внутрь, чтобы сконцентрироваться на нижнем дань-тяне как можно дольше, пока не начнет вибрировать внутренний жар. Тогда нужно представить себе, что эта жизненность поднимается к сердцу, обители огня, и опускается вниз, до низа живота, обители воды, с многократными повторениями подъемов и опусканий по чун-мо, пронизывающему каналу, пока внезапно она не проскользнет в полость нижнего дань-тяня. Это называется входом в полость внутри полости и является действительным повторным вхождением в зародыш для дальнейшего созидания, являющимся результатом связи сердца с животом,